Евангелие 11 глава, 1 стих. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Первое, друзья, что вот тут мы находимся в школе Иисуса Христа. «Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». С утра Он пробуждает и хочет нас научить. И чему научились мы в этой школе, мы должны передать другим, и прежде всего детям. Здесь вот еще говорит он: «Язык мудрых, чтобы словом подкреплять изнемогающих». Изнемогающих очень много. И мы сами изнемогаем и от дьявола, от недобрых людей, и от самих себя, от нашей собственной плоти, которая восстает против. И поэтому нуждаемся. Дал бы Бог, чтобы мы приготовили нашего и внешнего, и внутреннего человека для того, чтобы усвоить вопрос о молитве. Но один святой человек сказал, что народ, который умеет молиться, непобедим, потому что его силы в неиссякаемом вечном сокрыты в Боге. Но, друзья, молитва – это начало, а после молитвы Бог хочет, чтобы действовать. И Бог никогда не будет действовать, пока мы не совершаем молитвы. Значит, молитва и наши действия. У первых христиан было такое выражение: «Молись и трудись». Если молитва без труда, то это попрошайничество, как один святой человек сказал. То есть, как вот попрошайки, мы видим, в автобусах, на вокзалах ходят и просят. Но есть нищие настоящие, а большинство просят, потому что не хотят ничего делать, и вот просят. Значит, а труд без молитвы – это рабство. То есть труд, который мы без Бога совершаем, он не приносит нам ни удовлетворения, и пользы не будет, если труд без молитвы. Правильное положение – это молитва и труд. И ученики тут, когда увидали, Христос молился, потом перестал, и спросили: «Господи, научи нас молиться, как Иоанн научил учеников своих». Как правильно молиться? Ну, первое, что первый вопрос – это кому молиться? Есть люди, молятся разным идолам, которых они устроили, воображение. А мы должны молиться живому Богу. Кому? Отче наш. Первая – это молитва, которую Христос научил, Отче наш, обращение к Отцу Небесному. Дальше к Сыну есть обращение. Это Отче наш, но это Матфея 6 глава, 9 стих. А к Сыну характерная молитва «Деяния святых апостолов», 7 глава, 59 стих и 60. 59 и 60 стих 7 главы «Деяния». «И побивали камнями Стефана, который молился и говорил: „Господи Иисусе, прими дух мой“. И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: „Господи, не вмени им греха сего“, и, сказав сие, почил». Господи Иисусе. Ну, у Бога много имен, друзья. И когда мы молимся, обращаемся к Богу в наших молитвах. Но вот обращение как к Духу Святому нигде в Писании нет. Ну, мы знаем, что триединый Бог – и три лица, и я не единый. Значит, если мы обращаем к Отцу, то имеется в виду и Иисус Христос, и Дух Святой. О Духе Святом только написано в послании Иуды, 20 стих, там одна глава, что: «А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшей вере вашей, молясь Духом Святым». Хорошо, когда мы, братья и сестры, наши молитвы исходят от Духа Святого. Эти молитвы все бывают услышаны Богом, и отвечены бывают, потому что Дух Святой не может какие-то выразить желания наши, чтобы не были они угодны Богу. Значит, Духом Святым молясь и назидая себя на святейшей вере. Теперь, когда мы говорим, что Отче наш, то в этой молитве изложено все в молитве Отче наш, что нужно для жизни человека. Она выпущена нашим издательством была, и поэтому там можно подробно об этом знать. Второй вопрос такой. Когда молиться? Ну, Иисус Христос в Евангелии Луки, 18 главе, сказал, должно всегда молиться и не унывать. Луки 18:1. Должно всегда молиться и не унывать. Апостол Павел, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, 17 и 18 стих, 1 Фессалоникийцев, 5:17-18, «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите Бога». Ну, еще места есть достаточно, два места, это значит «всегда молиться и не унывать». Ну, Христос, как вы знаете, ночью молился и уходил обычно в пустынные места молился. Так написано, всю ночь пробыл в молитве к Богу, когда ему нужно было избрать 12 апостолов, учеников. А вот святые люди, о святых людях написано, как они молились. Это книга Псалмов, 54-й Псалом, где за Давида так сказано, 54-й Псалом, стихи сейчас скажу какие. 17 и 18. «Я же воззову к Богу, и Господь спасет меня вечером и утром и в полдень. Буду умолять и вопиять, и Он услышит голос мой». Значит, три раза. Вечером, утром и в полдень. Умолять и вопиять. Хорошо, обычно мы, конечно, утром и вечером совершаем молитвы. В обед, наверное, меньше совершаем молитвы. А все-таки, друзья, надо и в обед совершать. И лучше совершать перед обедом, перед приемом пищи. И это, если это возможно всей семьей, если невозможно, то где вы сами находитесь, там и совершайте. Ну и Даниила тоже всем нам известно, место, по-моему, Деяния 6:10. Он молился три раза. По-моему, 6:10 Даниила, там записано так, несмотря на то, что царь издал указ, по которому к львам бросать, 10 стих, Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой, окна же в горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день преклонял колено и молился своему Богу, и славословил его, как это делал и прежде того. Братья и сестры, во времена вот гонения не напрасно атеисты хорошо знали эту силу молитвы и не разрешали нам молиться. Ну вот в тюрьмах, лагерях не только не давали Библии, а не давали даже и молиться. И однажды ко мне, когда последний раз я был в Кызыле, ну, кочегаром был в бане, развешивал белье, а потом, ну, как нужно, так и молился. Ну и молюсь, чувствую просто духом, что кто-то пришел, а не слышно. Ну я продолжаю молиться, молюсь. Потом, когда уже помолился, открыл глаза, стоит передо мной начальник режима, украинец. Вот, и говорит, что вы тут делаете? Я говорю, молюсь. Думал, что сказать. А потом, молишься? Я говорю, да, молюсь. И убежал он сразу. А значит, почему так даже тихо подошел, что я и не слышал? У них специально такая обувь, у тюремщиков, чтобы не слышно было, как подходят. Это специально у них сделано. Так вот, братья и сестры, почему они запрещали нам, когда разгоняли собрания, или молиться, или петь запрещали? Потому что они понимали силу молитвы. И вот вы читали, наверное, этого уполномоченного Гальперина по делам религии, что он покаялся покаялся и крещение принял. И он в своих этих исповеданиях пишет, что когда ему 13 операций сделали, и на 14-ю врачи сказали, что не будет успешно, нет никакой надежды. Тогда он вспомнил, что мать ему говорила о Боге. Ну, смерть – это сильный проповедник, самый сильнейший проповедник смерти. И вспомнил, что в Братском Запорожской области, когда он поводил студентов, ну, для того, чтобы научить бороться против верующих и против Бога, то там один старец молился за него, чтобы Бог дал ему покаяние. И вот он вспомнил и это перед операцией, вспомнил и это, и что за него этот старец молился. И, по-видимому, что этого старца тоже молитва в какой-то мере на него подействовала. Ну и, к удивлению врачей, операцию сделали удачно, и что он живой, и после этого он покаялся. Поэтому, братья и сестры, сила молитвы, вот, она, если молитва правильная, вознесенная к Богу, то это начало действия Божия, Бога. Ну, дальше, что я хочу сказать еще, где молиться, третье уже, где молиться. Ну, Христос сказал в 6 главе Евангелия Матфея 6:6, когда молишься, войди в комнату твою, затвори дверь твою и помолись Отцу твоему в тайне. Вот это, друзья, я хотел и себе еще вам сказать, чтобы это наше у нас было, если мы дома живем, была комната, где бы мы могли вот и это исполнить, то, что Христос сказал. Войти в комнату и затворить дверь. И еще что очень важно, друзья, важно так, чтобы это делать рано утром, тогда, когда еще мир греховный, можно сказать, не пробудился. Святой человек один сказал, если, говорит, дворник опередил меня, что он уже приступил к работе, а я еще не молился, я уже, говорит, в какой-то мере лишился благословений Божьих. Ну почему вот закрыть дверь в тишине? Потому что постороннее нас отвлекает. Шум, машины там, радио начинает или люди ходить, оно отвлекает. Хорошо, если мы создали тишину, где в этой тишине мы можем хорошо и слышать голос Божий. И можем сказать в этой тишине все то, что у нас есть на сердце или в нашем уме. Ну, Деяния апостолов написано в 16 главе, 24-25 стих. Молились Павел и Сила, в тюрьме молились, закованные ноги в колодах, написано, молясь, воспевали Бога. Они молились и воспевали Бога. Бог посетил их такой радостью совершенную, что они вот в таких условиях могли петь. Ну, и молиться можем. Илья молился в 17 главе, 1 стих, Третьей книги царств, молился пред царем. Говорит, дождя не будет, Господь Бог, пред которым я стою. Друзья, молиться мы можем везде, везде. Но за лучшее это тогда, когда вот мы имеем такую комнату тихую, где мы можем высказать Богу все наши нужды, все наши переживания. Ну и, конечно, мы молимся вот много в собрании, или как Соломон молился в храме. За эту молитву я хочу немного, братья и сестры, остановиться. Молитва, вот общественная молитва. Во-первых, эта молитва должна быть краткой, не длинной. В семейной молитве или вот с детьми, когда тоже, друзья, молитвы должны быть краткие. И у вас, и детей учить кратко. А вот когда мы находимся уже там 2-3 человека, если мы объединяемся в какой-то молитве, по просьбе, мы можем тут уже больше молиться. А наедине можем все высказать Богу, что у нас есть. И временем там не ограничены. Кто сколько есть желания, тот и может молиться. Но я хотел сказать вот об общественной молитве. Сколько мы ни говорим, и все-таки, друзья, в какой-то мере еще мы несовершенны в этом вопросе. Первое, что в общественной молитве, это, я уже сказал, кратко молиться, и чтобы молиться громко, громко и внятно. Вот как за Стефана я прочитал, побивали его камнями Стефана, король молился и говорил: «Господи Иисусе, прими дух мой». И, преклонив колено, воскликнул громким голосом: «Господи, не вмени сего греха», чтобы нашу молитву могли слышать все, где совершается молитва. Друзья, хорошо, если можно так говорить, чтобы люди все слышали молитву и «Аминь» говорили громко. Кто не говорит «Аминь» на молитву, правильную молитву, тот грешит. Братья и сестры, если один молится, а мы говорим «Аминь», это значит, молитва от всех нас возносится к Богу. Если мы не говорим истинно так, значит, мы не участвуем в молитве. И просто этим самым, мягко говоря, мы грешим. Я, когда бываю на братских, говорю об этом, то некоторые братья говорят, что «ну, у меня голос такой». А я говорю: если тебя дома дети раздражение или что-то введут, то ты кричишь громко, и на улице слышно. А вот если помолиться не могут, друзья, у кого тихо, кто молится, голос развивайте. Это же такое дело, что развивать надо. Громче молиться для того, чтобы все молитвы услышали. Да, еще, когда начали молиться двое, то всегда нужно кому-то уступить. После этого нужно молиться той душе, которая начала и уступила. Потому что иногда это не делают, и вот у нас в воскресенье было, я был в собрании. Душа два раза начинала молиться, ее перебивали все время. Значит, если уступила душа, значит, надо следующей ей предоставить возможность другим не молиться, пусть она. Если уже угасили дух, тогда можно помолиться за нее. Теперь нужды. Высказала одна душа, например, за детей. Вторая там помолилась за больных, третья за молодежь, четвертая там за правителей, начальников и так далее. И если вот так помолятся 10-15 человек, особенно это молитвенное собрание по пятницам бывает, по очереди, и каждый принесет молитвы, так много о всех этих нуждах. Поэтому это очень важно. Ну, еще хочу сказать, чтобы не произносить имени Господа Бога твоего напрасно. Много бывает, я говорю, у пожилых людей. Вот они начали молиться, и «Господи, Господи, Господи, Господи». Я однажды так посчитал, 60 с лишним раз сестра сказала в молитве, общественной молитве, «Господи». Но это просто напрасно произносит имя. А заповедь четвертая Богом дана: «Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно». Обратились один раз, вот «Отче наш», и достаточно. А остальное выражайте благодарность Богу или выражайте свои просьбы. Вот в этом отношении вы можете сказать только что за Давида. Давид в 7 главе 2 книги Царств молился там, когда Бог ему сказал о будущем его дома, будущее ему предсказал, то он там очень часто «Господи, Господи» повторял. Но это, друзья, только исключительные молитвы бывают. А когда вот так в общем молятся и повторяют «Господи, Господи», просто чувствуют, что нечего душе сказать. Вот вставляет имя Господа напрасно. На это обратите внимание. Ну и еще в общественной молитве можно выразить свою, так сказать, нужду, если какая особенно есть. А все-таки надо молиться общая молитва, то, что касается всех. Это будет хорошо. Ну, свою личную нужду, можно, если особые какие-то переживания, можете вы высказать то же самое. Дальше, положение нашего тела. Какое положение? Ну, во-первых, на коленях. Часто мы встаем, молимся. Ну, Христос, преклонив колено, в Евангелии Луки написано. Или стоя молились, в Неемии 2:4 написано. Народ Божий стоял и молился стоя. Или, ну, Давид, например, молился лежа на земле и молился. Ну, это если больные люди иногда не могут встать, а бывают такие у нас пожилые люди или больные, не могут встать, значит, пусть молятся и лежа. Ну, а самое правильное положение, если это возможно, это на коленях, обязательно, друзья, с закрытыми глазами. а некоторые отдельные души не закрывают глаза. И очень плохо. Почему нужно закрывать глаза? Потому что 83% мы воспринимаем глазами, вот окружающий мир. Затем слухом, и потом еще меньше там осязанием, вкусом и так далее, от внешнего мира. И если мы с открытыми глазами молимся, то, друзья, обязательно будет что-то нас отвлекать. Поэтому с закрытыми глазами и учите деток. Вот хорошо, когда я бываю в семьях, особенно много где детей, учит папа или мама, встали, ну, дети, закрывайте глаза, сложите ручки на колени или стоя, как там. И это нужно вам особенно, друзья, детей учить. Значит, ну, и хочу сказать такой пример. Друзья, в собраниях никогда не открывайте глаза. И детей то же самое учите. Почему? Я такой пример хочу сказать. Наша десятиклассница привела весь класс в собрание. Ну, тогда же клевету всякую распространили. Она говорит, вот пойдемте, посмотрите, как у нас проводят собрание, что вы верите там всей лжи. Ну, и она их привела. Они побыли в собрании, потом выходят, но она и спрашивает, ну как? Они говорят, все хорошо у вас. Но вот, говорит, служитель ваш, он безбожник. Она говорит, а почему? Потому что, когда, говорит, все стали, кто на колени, кто стоя стал, а он, говорит, высунул голову, ну, из-за кафедры, они там назвали по-своему, из-за кафедры, и вот так, говорит, рассматривает. Ну, разве, говорит, это можно, это безбожники только так делают. И каким соблазном послужил он. Иногда братья мне говорят, что я иногда хочу посмотреть, как себя ведут дети. Но, друзья, если мы будем вот так, особенно служители, которые проповедуют, или в хоре будем с открытыми глазами рассматривать, каким соблазном мы послужим вот для неверующих людей. Чтобы открытыми, мы даем тогда плохой пример и самим детям. И те, которые вот... Это вот крайний пример, который я сказал, чтобы мы не были соблазнен. Поэтому закрытые глаза. Но вот хочу сказать, что милиция приехали в собрание, ну, чтобы разогнать. Ну, пока молились, они не разгоняли. А потом начальник милиции говорит, вот вы, говорит, пред Богом стали. Ну, конечно, он прибавил и обличить своего рода. Я, говорит, когда иду к начальнику, то я стараюсь таким, чтобы одежда была, все у меня в порядке, и прихожу там и стою, как перед начальником, уважая его. А вы, говорит, лежите на лавках, ложитесь и молитесь. Что это, говорит, за благовение ваше пред Богом? Ну, в какой-то мере обличил. Друзья, если больные, другое дело, а если мы здоровы и будем ложиться там на лавке, это просто не благовение пред Богом. Это в отношении положения нашего тела. Дальше, без лишних слов, я уже сказал, и хорошо, если мы начинаем молитву или с милости просим у Бога, потому что мы часто согрешаем. И хорошо, если мы молимся, начинаем молитву с благодарением. То, что апостол Павел пишет Филиппийцам 4:4. Итак, не заботьтесь ни о чем. Но всегда в прошении, молении, с благодарением открывайте свои желания пред Богом. То есть, чтобы у нас была благодарность. Но еще хочу сказать, братья и сестры, вот в наших собраниях, больше это пожилые наши друзья и сестры, от молодых я очень мало слышал, но бывает, что становятся на молитву и начинают плакать. Плакать, ну, когда грешник кается, это всем понятно. А когда встают и молятся, и плачут, и часто молитвы одни и те же повторяют, это очень плохо. Мне тоже один неверующий человек, врач, побыл у нас в собрании, а потом и говорит. Говорит, ну вот вы говорите, что всегда радуетесь там и так далее, радоваться. А как стали на молитвы, только, говорит, и слышим, плачут. Братья и сестры, слезы наши, И наши страдания мы должны дома, как Николай Петрович Храпов говорил. Вот дома, говорит, все можете скажите, и слезы, и скорби, все выразите. А при людях, особенно в общественном месте, в общественной молитве, чтобы не видели вот они такие, вроде мы такие несчастные, что плачем. От радости иногда плачут, это тоже я иногда говорю таким неверующим. Бывает, что от радости вы плачете. Но это же редко бывает, говорит. А что у вас? Я понимаю, говорит, что у вас она плачет и говорит одни и те же слова. Поэтому, друзья, вот эти скорби и слезы, постарайтесь дома все Богу сказать, он поймет. А в общественных собраниях все-таки нужно показать, что мы действительно христиане, что мы испытываем радость нашу и при скорбях, как мы поем и петь тебе в скорбях, чтобы люди это видели и понимали. Я уже сказал, если особая какая-то радость бывает, ну какая радость? Умирающий человек оживил его Бог, или от какого-то несчастья избавил, или, например, вот когда после всех этих гонений даровали нам свободу, или войны кончались и так далее, это особые радости бывают. Ну, а как правило, все-таки мы должны молиться, и чтобы в наших молитвах чувствовалось, если мы говорим о скорбях, то чувствовалось упование на Бога. И вот, как помните, Моисей, когда встретился с Иофором, он рассказывал о всех трудностях, которые пришлось Моисею испытать по выводе израильского народа из Египта, а потом и защиту Божью, как Бог их благословлял. И после этого этот язычник возблагодарил Бога, когда увидел и трудности, которые пришлось переживать, и защиту, и помощь. И тогда у него появилось, что есть Бог. Ну и последнее еще хочу сказать, что, братья и сестры, к нам приходят люди в собрания и неверующие люди. С какими? С просьбами особыми, какие-нибудь просьбы особые. Ну, какие? Вот часто мужья пьяниц бывают у наших сестер, детей сбивают и так далее. Приходят и попросят помощи или защиты. Вы не отказывайте, что мы ничего не можем, братья и сестры. Мы не можем, но у нас есть Бог всемогущий. Помолитесь Богу. И Бог по вашей молитве может ответить на ту или иную просьбу и этой душе указать на Бога, что Бог всемогущий и все может делать. Ну вот, например, я хотел, чтобы и вы детей тоже учили практически, чтобы они знали, что есть Бог, который может исполнять нужды их. Ну, например, я хочу сказать такой пример. У нас ходила учительница в дом при милиции. Ну, как это называется, я не знаю. Ну, дети, которые родителями сброшены, и вот там 45-40 детей. Ну, я находила туда, молились, и с детьми проводила занятия. Ну, и потом она сказала, дети, вот давайте у кого какая особая нужда есть, которую бы мы помолились, и что Бог ответил. Ну, и одна девочка говорит, я хочу, чтобы мама меня отсюда взяла назад, с мамой хочет. Ну, давайте молиться. И помолились они, и через месяц чем-то эта мама пришла и забрала эту девочку домой. Так у детей, у всех, которые были там, молились, есть, значит, Бог есть, который отвечает на эту молитву. Ну и потом еще дети очень, ну, они и любознательные, и бывает даже, как сказать, может быть, мудрые по-своему. Или мудрые даже от Бога. Ну я хочу такой пример сказать. У нас в детском лагере в Смелой было детский лагерь. Была засуха сильная. Ну и мы молились, чтобы был дождь, послал дождя. А дети же молятся всегда, чтобы хорошая погода была. Что же они в дожде будут сидеть в комнатах? Ну и вот костер был, а потом молитва была перед тем, как ко сну идти. И я говорю, дети, вот вы хотите, чтобы погода хорошая была, чтобы дождя не было. И вы так молитесь. Да. А говорю, а мы молимся в церкви, что Бог послал дождь нам. Так чью молитву должен Бог услышать? Вашу или нашу? Вы знаете, что мальчик как ответил один? Говорит, брат, а Бог и вашу молитву услышал, и нашу. Я думаю, как же так? Днем, говорит, была хорошая погода, мы гуляли. А вот сейчас уже начинает дождик крапить, ночью Бог даст дождик. Значит, и вашу, и нашу молитву услышит. Так вот, старайтесь, друзья, и детям, особенно, у них же тоже есть свои переживания, чтобы помолились они так, что если ответил Бог на молитву, потом сказать, что Бог ответил на вашу молитву, и благодарите Бога. Это уже будет практическое у их жизни применение ответы на молитвы. Ну, один человек говорил, мальчик, у него там 2 или 3 годика, что ли, всегда молится за папу, чтобы Бог благословил папу. И хорошо, если дети приучены за папу, маму, за домашних молиться. Ну, и он говорит, я стою на молитве, и он молится. Господи, благослови папу, где он находится. А я, говорит, стою рядом с ним. Ну, и то хорошо, говорит, мне радостно, что он уже папу молится. Хоть и я тут с ним стоял, все равно он молится, что папу благословил. А если сердцем простили, то это значит, что никогда мы не носим на это. Бог наши грехи простил, бросил в пучину морскую за хребет и не вспоминает. Так вот и мы можем проверить. И второе. Молитесь за обижающих. Если у нас есть молитва за обижающих, кто нас обидели, значит, мы искренне простили. Почему нужно молиться за обижающих? Потому, братья и сестры, что он несчастный, что он нас обидел. И если мы прощаем и помолимся, Бог его обличит, он придет примириться и таким образом ликвидируется наша тяжба. Ну, а теперь же, за кого молиться? Это уже следующий пункт. За кого молиться? Ну, молиться за всех нужно, за кого у вас есть желание. Когда-то у нас на межобластном брат один задал вопрос служителям. Братья, поднимите руку, кто молится за всех, за членов церкви каждый день? Ну и поднялось очень мало, там несколько рук. И он сказал, добавил, что если церковь большая, там 200-300 человек, то всех не принесем мы в молитве, это очень много. А хотя бы тогда в течение недели, чтобы служитель за каждого члена мог помолиться. Ну, а молиться я не буду повторять, думаю, что вы знаете. Одно только хочу сказать, что очень мало у нас молитв за правителей и за начальников. И у детей, за учителей и учеников. И за школу, молятся ли они вот или нет. Почему Павел Тимофеев пишет в 1 Тимофею, 2 глава, с 1 стиха, «Итак, прежде всего прошу совершать прошение, моление, благодарение за всех человеков, за царей, за правителей и так далее». А мы очень мало молимся, очень мало, в наших собраниях мало. А почему мы не должны молиться? Да ведь, друзья, молитвы святых, молитвами святыми и живет этот мир. Хоть они вот так и презирают, а не будет молитв святых, когда церковь будет взята, какие ужасы будут здесь на земле. Поэтому и верить надо в эту силу молитвы, и обязательно замолиться за них. Ну, за семью, за детей и так далее. Ну, и молиться в основном хочу вот за детей, друзья, молиться, чтоб дьявол не поразил детские сердца, то есть чтобы не занимал чем? Вот экстрасенсами, вот эти наводнения сейчас телевизора и в школах, валеология там, другие там приемы всякие в школах делают, чтобы Бог защитил. И, ну, например, я хочу за себя кратко сказать, хотя я не знал живого Бога, но Бог вот как-то так вел меня и... Ну, по откровению, что я с 12 лет сознательно начал верить в Бога и молился «Отче наш». И Бог очень от многого меня удерживал мирского. И, например, я 10 класс заканчивал, не был комсомольцем. Бойкоты объявляли мне, диплом снизили оценку, чтобы, что я не комсомолец. А вот у меня не было такого, у меня одно было такое желание говорить им, почему. Вы отвергаете Бога, а я верю в Бога. И вот когда наши дети маленькие, там, где в школах такие вопросы им задают, если они смело могут говорить, что я верю в Бога, а вы не верите там и так далее, это уже, друзья, какая-то твердость веры возникает у них. Ну и последнее, что я хотел сказать, хорошо, если вот вчера с маленькими там разбирали Самуила отрока, хорошо, когда мы даем место еще Богу, как там говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Хорошо, если после всех ваших молитв, просьб, благодарений, вы даете место. Господи, я сказал Тебе, и я сказала Тебе, а теперь скажи Ты мне и послушайте, что скажет Бог тихонько Духом Святым в ваше сердце. Особенно если вот, когда очень важные у вас какие-то переживания, Бог обязательно что-то скажет утешительное для вас. Даете место Духу Святому, который утешит вас в это время. Это после молитвы. Так можно и сказать, Господи, говори, Господи, ибо слушает раб Твой. Ну вот все, о чем я хотел, можно много говорить о молитве, но главное, что я хотел сказать сегодня перед молитвой.